2. Богословы различают в божественной воле двоякое направление. Одно из них называют они «воля, выраженная в определенных знаках», другое — «воля безусловной благости Божьей». Первое направление обнимает все то, что Бог повелевает, запрещает, попускает, советует и совершает что-либо, выражая все это в определенных видимых знаках, например, в завете обрезания, в скрижалях завета, данных Моисею, в установлении нового завета через Иисуса Христа. Ко второму направлению воли Божьей относится непрерывное, таинственное действие промысла Божия о сохранении, поддержании и усовершенствовании порядка мировой жизни, обнаруживающееся в ней безусловно, или под выполнением со стороны разумно свободных существ, сотворенных Богом, известного условия. Например, Богу угодно было даровать ангелам и человекам вечное блаженство, но под условием, чтобы те и другие в делах своих не приступали пределов данной им заповеди Божьей и не противопоставляли бы ей свое самопроизволение и свои советы. О неразумных же тварях промысел Божий безусловен. Так угодно было Богу создать небо и землю со всем содержащимся в них. Он даровал им вечные неизменные законы течения мировой жизни, мирового кругообращения со всеми его видами, явлениями и переменами. И все по его святой воле твердо пребывает, не нарушая однажды данных всей природе неизменных законов. Господь благоволил, предоставил исключительно себе высший промысел в общих делах и событиях мира нравственно-разумного, и действия высшего его премудрого управления обнаружились и обнаруживаются во всемирной истории. Таковой божественной воле никто не может сопротивляться. Внешним законам и велениям она не подлежит, пребывает сама в себе неизменно, премудро и свята. Сам Бог подтверждает это устами пророка Исаии. «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Мы же, облеченные в беднейшие рубища, хотим или не хотим, должны все, что Бог ниспошлет нам свыше, принимать с благодарностью и сносить терпеливо. Мы все подлежим бедам и печалям. Для одних из нас предназначен удел просторный и роскошный, для других — тесный и тернистый. И что же? Бог оградил всех своим попечительством и равно всех сохраняет. Связаны бывают иногда и связавшие других. Вся жизнь наша — труды в поте лица, и еще более — скорбь и мучение. Мы должны приучать себя довольствоваться тем, что Бог нам посылает, и пребывать в том звании, к которому кто призван, не спрашивая, почему, зачем я, а не кто иной. Величайшее для нас успокоение — предавать себя Богу во всем, что бы ни произошло с нами. Да будут всегдашним сознанием нашим выражения: «Так благоволит Бог, так Богу угодно», и «Нет никого столь сильного, кто бы мог противиться его святой воле». Это осознавал и исповедал пред Богом Мардохей в своей горячей молитве о спасении израильтян от наветов Амановых, говоря: «Господи, Господи, Царю Вседержителю, все в Твоей власти, и нет противящегося Тебе, когда Ты захочешь спасти Израиля». Прекрасно высказал тоже блаженный Августин: «Великие и дивные дела Господни предусмотрительны и столь премудро устроены, что когда ангельские лица согрешили, то есть поступили не по заповеди Господней и воле Его, а по своему хотению, и через то не спали, удалились от общения с Богом, то самое их падение послужило для Бога средством к достижению и исполнению ими первообъявленной им воли Божьей. Ибо Бог обратил их грех или зло то есть удалил их от общения Божия, высшее для них же добро, в непогрешимость добрых ангелов и возрождение падшего рода человеческого заслугами Бога-человека Иисуса Христа. Хотя нечестивые, не признающие Бога и по неверию в бытие Его, не воздающие достойной Ему чести, сопротивляются Божиим предначертаниям и святейшей Его воле, однако ж Бог их всезлобное своеволие премудрым Своим промыслом обращает в добро для благополучия других и, быть может, даже их самих. Отсюда открывается, как Бог всем желает спастись и в познание истины прийти, чего, однако же, не все достигают, потому что предустановленным законом не повинуются и заповедям Божиим сопротивляются. Таковым угрожает предсказание Спасителя нашего ужасной и жестокой их участи. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но только исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, день последнего суда Божия, а также и день для каждого нечаянной смерти Его. Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Истинно уразумевший это, всецело претворится весь в искреннего исполнителя воли Божьей. Да будет.